Убийство за чашкой кофе. Часть первая. Я прошу тебя, Элис, пожалуйста, успокойся. Да-да. Входите, инспектор, входите, я жду вас. Доброе утро, миссис Мартин. Доброе утро, мистер Гордон. Доброе утро, инспектор. Присаживайтесь, инспектор. Благодарю. Я готова. Я готова вам все рассказать. Хотите кофе? Благодарю вас. Если не возражаете, позже. Итак, миссис Мартин. Мне выйти, инспектор. Я, вероятно, буду вам мешать. Нет, мистер Гордон. Я прошу вас остаться. К вам у меня тоже есть несколько вопросов. Итак? Меня зовут Элис. Элис Мартин. Вот уже месяц я Элис Мартин. Мой муж Джеральд Мартин. Нет, инспектор, я сначала должна рассказать о Дике. Прошу тебя, Элис, не надо. Надо, Дик. Надо. С Диком мы знакомы 11 лет. Мы были бедны. Дик платил с трудом за учебу младшего брата, а я содержала больную мать. О женитьбе не могло просто быть и речи. Но год назад умерла моя дальняя родственница, и я стала обладательницей ее состояния. И казалось, вот теперь мы могли пожениться. И почему же этого не произошло, мистер Гордон? Инспектор, ответить лучше мне. Я понимала, что Дику мешала его гордость. Я стала богатой, а он был по-прежнему беден. Я готова была сама начать разговор о нашей женитьбе. Но в это время я познакомилась с Джеральдом. Где? Где вы познакомились с ним? У моей подруги. Она считала, что я не из тех, кто влюбляется сразу. Но я влюбилась, я потеряла голову. Через неделю состоялась наша помолвка. Когда я узнала об этом, инспектор, я посчитал это предательством. Я был груб, Элис, не сдержан. Замолчи! Ну, я прошу тебя, замолчи! Он совершенно чужой тебе! Ты о нем ничего не знаешь! Нет, я знаю, что я люблю его! Как ты можешь знать? Вы знакомы всего лишь одну неделю. Но не каждому мужчине нужно 11 лет, чтобы убедиться, что он влюблен в девушку. Я люблю тебя с тех пор, как впервые встретил. Думал, что и ты. Ну, прости меня, Дик, прости. Я тоже так думала. Ну, потому что я не знала. Ну, не знала, что такое любовь. Мистер Гордон, после этого вы не пытались встретиться с Элис? Нет, инспектор. Ее ответ был настолько ясен. Понятно. Продолжайте, миссис Мартин. Я стала женой Джеральда Мартина. А незадолго перед свадьбой он сказал мне, что нашел для нас дом. Мы поехали его смотреть. Не правда ли, Элис, сад и дом просто прелестны? Особенно сад. Да. А как здесь тихо, а? О, Джеральд, посмотри, какие прелестные цветы. Тебе нравится, Элис? Невероятно, милый. И это все может быть наше. О, какое странное название. Коттедж Соловей. Маленькая моя, зная твою прошлую жизнь, я вполне могу предположить, что ты никогда не слышала соловья. По вечерам мы будем слушать их вместе у нашего собственного дома. Как хорошо. Ну, если... Если, конечно, сможем его купить. Он стоит дорого? 3000, дорогая. Дело в том, что я не могу трогать основной капитал. Самое большее я могу взять наличными 1000. Ты забываешь, что у тебя богатая жена. И вы предложили мистеру Мартину свои деньги? Да. Я отдала Джеральду 2000. Мне понравился этот дом. Меня совсем не смутило, что он стоит слишком уединенно. Вот, правда, слугам это не понравилось, и они оставили нас. Но я не была огорчена. Я с удовольствием стала сама заниматься своим хозяйством. Несмотря на одиночество, Джеральд каждый день уходил на работу. Я была вполне счастлива. Вполне счастлива. Если бы... Не воспоминания о Дике, не тот сон. Сон? Да, инспектор, да. Сон, который снился мне каждую ночь. В нем было что-то страшное. Я видела мертвым своего мужа, а рядом стоял Дик Гордон, и я протягивала к нему руки. И вы, конечно, не рассказали мужу об этом сне? Нет. Не рассказала. Это очень мучило меня. Не рассказала и о звонке Дика. А когда это было, мистер Гордон? Это было в среду. И я позвонил Элис в эту среду. Алло? Это коттедж Соловей? Да. Это говорит Дик Гордон. Как? Как вы сказали? Алло, алло, алло. Плохо слышно. Кто говорит? Элис, я не узнал твой голос. Чем ты взволнована? Это я, Дик. Дик? Откуда ты звонишь? Из бара в гостинице. Это в 2 милях от вас. Я приехал порыбачить. Ты не против, если я навещу вас сегодня вечером? Нет, нет. Ты не должен приходить. Прошу извинить меня, миссис Мартин. Я только хотела сказать, мы заняты вечером. Может быть, завтра, Дик? Благодарю. Если не уеду. Желаю счастья, Элис. Инспектор, я поняла, что не скажу мужу об этом звонке, потому что в глубине души я хотела видеть Дика. Чтобы легло смятение, я вышла в сад и неожиданно для себя у клумбы с цветами увидела нашего садовника. Миссис Мартин, почему это удивило вас? Садовник Джордж никогда не приходил к нам работать по средам. Джордж! Что вы здесь делаете сегодня? Я так и думал, что вы удивитесь, мэм. В пятницу наш сквайр устраивает праздник. Вот я и сказал себе. Мистер Мартин и его добрая жена не будут против, если я один раз приду в среду вместо пятницы. Конечно, нет. Я надеюсь, вы славно повеселитесь. Ну уж так оно и будет. Хорошо, когда можно попить и поесть досыта, зная, что не платишь за это. А еще, сударыня, видно, я вас не увижу до вашего отъезда. Так и не будет ли каких указаний? Я не понимаю вас, Джордж. Я никуда не собираюсь. Ах, разве вы не едете завтра в Лондон? Нет. С чего вы взяли? Вчера я встретил в деревне хозяина, мистера Мартина. Он сказал, что вы вместе с ним едете завтра в Лондон. И неизвестно, когда вернетесь. Какая чепуха. Должно быть, вы что-то не так поняли, Джордж. Может быть, может быть. А ведь он ясно сказал. Завтра вы едете в Лондон. Ну, я рад, что вы остаетесь. Я не люблю Лондон. Да, там слишком много машин. А от них все неприятности. Да. Вот и мистер Эймс, бывший хозяин вашего дома, был такой прекрасный, спокойный, пока не купил машину. Не прошло и месяца, как он объявил о продаже своего дома. Он много ведь потратился на его переделку. Вы никогда не увидите своих денег, говорю я ему, а он мне отвечает как раз наоборот. Я увижу чистенькими 2000. Так оно и вышло. Но он получил 3000, Джордж. 2000. Все еще тогда только и говорили об этой сумме. Да нет, Джордж, он получил 3000. Женщины ничего не понимают в цифрах. Не будете же вы утверждать, что мистер Эймс имел наглость потребовать с вас 3000? Он не со мной разговаривал, а с мужем. Цена была 2000. Странно. Thank you.